Боюсь спать в темноте. Мне 12 лет. Я боюсь ложиться спать в темноте. Засыпаю только при включенном свете. Как мне справиться с этим страхом? Рита Волхов. Дорогая Рита, все наши страхи вызваны какими-то страшными мыслями. Когда в спальне выключается свет, вы начинаете представлять себе, что в комнату может войти посторонний человек, или у вас возникает мысль, что вы уснете и не проснетесь. Вариантов множество, но итог всегда один. Когда вы пугаете себя такими фантазиями, вы пугаетесь. Что с этим делать? Научиться разделять фантазии и реальность. Включен свет или выключен, это ничего не меняет. Если суждено случиться чему-то страшному, свет вряд ли вам поможет. Вот только непонятно, почему вы решили, что это страшное должно случиться. Зачем вы это придумываете? Надо брать на себя ответственность за игру собственного воображения. У меня социофобия. Здравствуйте, уважаемый Андрей Владимирович. Мне 33 года. Больше 15 лет я страдаю сильным неврозом, который проявляется различными психосоматическими заболеваниями и депрессией. Но основное его проявление – это социофобия, из-за чего я не могу ни учиться, ни работать, ни общаться с людьми. Я пробовала обращаться к психологам и психотерапевтам, но ничего хорошего из этого не получилось, и я разуверилась в том, что мне вообще можно помочь. Прочитав вашу книгу «Средства от вегетососудистой дистонии», я подумала, что это может быть все-таки возможно, но, живя в Подмосковье, я не имею возможности приехать в вашу клинику. Что же делать? Анна Семенова, Мещерина. Дорогая Анна, избавиться от психосоматической патологии и социофобии можно, а главное, это нужно сделать. Насколько я понимаю, в основе ваших состояний лежат страхи, причем они у вас, что называется, полиморфные, то есть затрагивают разные сферы жизни. Вы боитесь и за свое здоровье, и переживаете из-за того, как на вас реагируют другие люди. И смерти, я полагаю, опасаетесь, и еще наберется с десяток другой страхов. Что делать? Начать, я думаю, нужно с книг «Средства от страха» и «Счастлив по собственному желанию». Это практикумы, то есть инструкции. Своего рода психотерапевтическая икея. Прогуливаетесь по залам, выбираете то, что вам нужно, а потом занимаетесь самосборкой. Трудно, но дешево и с гарантией. Для того, чтобы лучше понять технологию, я бы посоветовал еще две книги. «Как избавиться от тревоги, депрессии и раздражительности», а также «С неврозом по жизни». Начните с книг и выполнения рекомендаций. По сути, психотерапевт – это тренер, который требует от человека выполнения всех рекомендаций и просто дает какие-то подсказки, рассказывает нюансы. Но чтобы научиться хорошо бегать, это я как перворазрядник по бегу говорю, нужно просто вставать с позаранку и бежать. Тренер, конечно, не помешает, но его наличие или отсутствие не является определяющим фактором успеха. Главный фактор – это ваша готовность идти на свои страхи и побеждать их, не тревожась о том, что вы не сможете их победить. Насколько я понимаю, именно в этом ваша проблема. Вы думаете о том, что вас спасет только чудо. На самом деле, вы вполне можете спасти себя сами, имея под рукой простенькую инструкцию. А чудес не бывает. Дорогу осилит идущий. Верьте в себя и помогайте себе. Желаю вам удачи. Почему он бегает от меня? Здравствуйте, уважаемый Андрей Владимирович. Хочу поделиться своей проблемой. Надеюсь, вы мне поможете советом. Мне нравится один парень из параллельного класса. Он узнал об этом, причем не от меня, и стал избегать. Почему такое произошло и что мне делать? Лариса, Ростов-на-Дону. Трудно сказать, почему этот молодой человек стал вести себя подобным образом. Какие-то у него на это есть внутренние причины. Возможно, он испытывает страх перед возможными сексуальными отношениями. Такие страхи встречаются не только у девушек, но и у юношей. Возможно, вы не женщина его мечты, и он боится, что придется вам в этом признаться, а это не слишком приятно. Возможно, он просто не знает, как себя вести в такой ситуации, а поэтому инстинктивно пытается сократить контакт с вами. В такой ситуации лучше взять небольшую паузу, дать молодому человеку возможность к вам присмотреться. Пусть он узнает вас с лучшей стороны. Не пытайтесь навязываться, но при случае можете проявить внимание, поддержку, понимание. Если у вас нет шансов завладеть его сердцем, то значит нет шансов. Ничего с этим не поделать. Но если шанс есть, нужно его использовать. Поэтому не торопитесь и не отчаивайтесь. Комплекс неполноценности. Моя племянница заканчивает школу. Учится неплохо, в основном на четверке. Но еще несколько лет назад я поняла, что у нее развивается своеобразный комплекс неполноценности. Ей кажется, что она глупее других. Дома жалуется, что не может внятно выражать свои мысли, что ей стыдно выступать на людях. На самом деле она учится в очень сильной школе. Среди ее одноклассниц лучшие ученицы района. И на их фоне она явно теряется, хотя вовсе не обделена достоинствами. Общительна, доброжелательна, пунктуальна, прекрасно играет на пианино. Казалось бы, нет поводов чувствовать себя хуже других, но я чувствую, как ей больно, и я была бы очень благодарна за совет, как ей помочь. Наталья Олеговна, Барнаул. Наталья Олеговна, состояние вашей племянницы называется социофобией. Социо – это общество, а фобия – страх. Иными словами, это страх общества. Страх выступать на публике, страх показаться смешным, глупым, неловким, выглядеть как-то неправильно, заикающимся, краснеющим. Наконец, это страх, что над тобой будут смеяться, что к тебе станут плохо относиться, что тебя отвергнут. Однажды чье-то грубое слово, чья-то язвительная реплика, негативная оценка испугали девушку. И она стала думать, это может случиться и снова, мне будет ужасно неприятно, я не смогу это вынести. Но она не просто так думает, она себя еще и настраивает. А если постоянно пугать себя неудачей, трудно выглядеть уверенным и умным. В результате, когда снова звучат чьи-то злые слова, негатив, человек убеждается в том, что он действительно не способен показать себя на публике, а поэтому начинает избегать таких ситуаций. Возникают проблемы в общении, чувство одиночества. Дальше депрессия, самообвинение и ощущение бессмысленности любых усилий. Как помочь? Во-первых, человек должен знать, что у него обычная проблема, что этот страх знаком многим. Во-вторых, он должен понять, что проблема в его собственном страхе, а не во враждебном отношении других людей. И поэтому бегством с этой привычкой не справится. Боюсь разговора с родителями. Уважаемый доктор Андрей Курпатов, никак не могу решиться рассказать родителям, что моя девушка беременна, нам по 16 лет, а без их помощи нам никак не обойтись. Подскажите, пожалуйста, с чего начать разговор? Алексей, Брянск. Дорогой Алексей, универсального рецепта, как правильно поделиться с родителями такой новостью, не существует. Думаю, здесь главное избежать каких-либо ультиматумов с вашей стороны и постараться помочь родителям увидеть ситуацию так, как ее видите вы. Возможно, с родителями надо будет говорить по отдельности. Прежде чем перейти к главному, попросите их рассказать о том, что они о вас думают. И уже в зависимости от того, как они воспринимают вас в ваши 16 лет, подыщите правильную форму для своего известия. В любом случае, такая новость для родителей – потрясение. Они явно не рассчитывают на подобное развитие событий и, кроме того, прекрасно понимают, какое количество трудностей и проблем сопряжено с таким ранним браком и беременностью. Да, они понимают это лучше, чем вы. Поэтому не пытайтесь сразу спорить с родителями, негодовать. Напротив, будьте внимательны и постарайтесь услышать их. Речь идет о вашей жизни и о вашем ребенке. И, по большому счету, это, конечно, ваше дело. Но в этом деле, учитывая его сложность, лучше иметь союзников. Так что думайте о своих родителях именно как о союзниках. В этом залог успеха. Я боюсь показаться глупым. У меня большие проблемы в общении с людьми. Я не могу открыто общаться, чувствую скованность, эмоций вообще не могу никаких проявить. Это у меня всю жизнь, причем в любом разговоре мне есть что сказать. Но мысли приходят уже после, когда я могу спокойно подумать. А в разговоре какой-то тормоз включается. Я могу какую-то глупость сказать, нелепые фразы. Я сам потом поражаюсь. Доктор, посоветуйте, пожалуйста, как мне измениться? Анатолий, Москва. Ситуация понятна. Есть для нее название – социофобия. Вы, Анатолий, уже привыкли испытывать тревогу в ситуации, когда вокруг другие люди, и вам надо высказываться. И когда эта тревога у вас начинается, вы думаете не о том, что происходит вокруг вас, а боретесь со своей тревогой. В результате, поскольку ваша голова занята посторонними вещами, вы говорите какие-то глупости. Поскольку же вы говорите глупости, то это подтверждает ваше представление о том, что вы обязательно скажете какую-то глупость. Получается замкнутый круг. Наша задача состоит в том, чтобы этот круг разорвать. Как вы с этим страхом боретесь? Вы чувствуете, как он вас сковывает, и от этого еще больше в него погружаетесь. А надо переключать внимание с внутреннего ощущения на то, что происходит снаружи. Начинать общение нужно, добившись полноценного мышечного расслабления, наладив дыхание. Все это можно сделать предварительно, перед беседой. А когда вы почувствуете, что можете контролировать свой страх, вы сможете совершенно по-другому начать реагировать на людей. Пока получается, что вы, как на заклание, идете на любое общение, поэтому заклание и происходит. Репутация под угрозой. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Помогите спасти репутацию. Я много лет работаю в одной маленькой компании. Мы все скорее добрые приятели, а не коллеги. Недавно у нас появился новый сотрудник, и у меня с ним произошел конфликт. После этого начался настоящий ад. Сначала меня обвинили в пропаже ценных документов. Основание одно. Всем известно, что мой близкий друг работает на компанию конкурента. А недавно мне заявили, будто всем известно, будто у меня роман с начальником. Как мне себя вести? Екатерина, Днепропетровск. На самом деле в этом письме не так много информации, чтобы разобраться в сути происшедшего. Как известно, дыма без огня не бывает, и вполне возможно, вы сами в какой-то момент допустили определенные промахи, нарушив каноны корпоративной этики. Но так или иначе, ситуация уже такова, и важно понять, как разрешить этот конфликт. Решение есть, и оно достаточно простое. Вам навязывают определенную игру. Можете назвать ее как угодно. Травлей, подсиживанием, личной местью. Не имеет значения. Это такая игра. И главное, вам предлагают сыграть в этом спектакле роль жертвы. И вот вам мой совет. Откажитесь от этой роли. Просто поднимитесь над ситуацией, посмотрите на нее сверху и поймите, о чем мечтает зачинщик всего этого безобразия. Он мечтает вас спровоцировать. Если вы поймете, что такова его цель, вам будет значительно легче перенести этот трудный период. Вы не будете поддаваться на его провокации. Самое ужасное, когда вы начинаете оправдываться и мучить себя навязчивыми мыслями о том, что к вам несправедливы. Помните, все проблемы решаемы. Главное, не думать, что обстоятельства сильнее вас. Боюсь своей зависимости. Почти год я был игроманом. За это время от меня ушла жена, я продал квартиру, чтобы расплатиться с долгами, меня уволили с прежней работы. Еле выбрался из того ужаса с помощью сестры, которая заставила меня общаться с психотерапевтом. Сейчас я тружусь на скромной должности, личная жизнь пока не устроена. Но стал замечать, что меня опять тянет поиграть в рулетку. Я в панике, потому что боюсь сорваться. Скажите, доктор, как уберечь себя от этого? Рустам, Брянск. Дорогой Рустам, вы уже по собственному опыту знаете, что игромания — это, как вы выразились, ужас. Поставьте знак равенства между игрой и ужасом, заставляйте себя думать только так и никак иначе. Пойти в казино или в зал игровых автоматов — это обречь себя на страдания. Вот что вы должны думать. Но в минуты тоски, в состоянии депрессии, вам может казаться иначе, и с этим казаться вы должны бороться, занять однозначную позицию. Мы оказываемся в плену зависимости не в тот момент, когда у нас все хорошо, а как раз тогда, когда в жизни что-то не ладится, или мы переживаем какие-то психологические трудности. Сейчас у вас именно такой период. Но тем серьезнее и обстоятельнее должно быть ваше отношение к этой проблеме. Будь у вас все хорошо, вы, возможно, и могли бы чем-то рисковать в своей жизни. Но когда у вас и без того ворох проблем, дополнительные риски вам просто противопоказаны. Краснею под взглядами. Когда я иду по улице и вижу, что на меня кто-то пристально смотрит, то всегда краснею. Как избавиться от этого комплекса? Катя, Хельсинки. Дорогая Катя, мы с вами хорошо понимаем, что дело, конечно, не в обращенном на вас взгляде незнакомого человека, который сам по себе никак не может повлиять на кровоснабжение ваших щек и, соответственно, интенсивность румянца, а в том, что вы сами думаете в тот момент, когда на вас пристально смотрят. Полагаю, в такие минуты в вашей голове проносится целый рой самых разнообразных мыслей. Так что если вас не устраивают ваши пылающие щеки, то управиться с ними можно одним только способом, уменьшив и подкорректировав этот мыслительный вихрь. Давайте задумаемся. Даже если ваши предположения относительно причины этих пристальных взглядов верны, какая разница, что о вас думают эти чужие вам посторонние люди? Возможно, они считают вас неловкой и безвкусной, а может быть, очень симпатичный и притягательный. Но что это меняет? Ведь для вашей жизни важно то, что вы думаете, то, чего вам бы хотелось. И мне кажется, вам следует сместить акцент. Думайте о своих чувствах, о своих желаниях, о своих планах. Думайте о них. Думайте о том, как вы можете их реализовать, а не о том, что за мысли родились в головах других людей, когда они по каким-либо причинам остановили на вас свой взгляд. Как выглядеть убедительным? У меня проблемы с общением. С друзьями, знакомыми людьми общаюсь нормально, спокойно, но как только попадаю в незнакомую компанию, говорю вяло, неубедительно, запинаюсь, волнуюсь. Как мне научиться держать лицо в незнакомой компании? Алексей, Омск. Алексей, прежде всего, вы должны внимательно проследить за самим собой и понять, какие именно страхи и волнения заставляют вас так перемениться в незнакомой компании. Вполне возможно, вы почти на автомате думаете о том, что незнакомые люди отнесутся к вам с предубеждением, что вы не слишком хороши, чтобы произвести на них должное впечатление. Наконец, имея горький опыт подобных встреч, вы, скорее всего, заранее настраиваете себя соответствующим образом. Мол, я буду запинаться, волноваться, выглядеть неубедительно и так далее. Итак, необходимо выявить эти автоматические мысли и после этого дать им бой. Найдите способ переубедить себя. Докажите самому себе ошибочность этих установок. Сформулируйте контраргументы. Попробуйте высмеять свои страхи и опасения. Разозлитесь на себя за нерешительность и почти девичье кокетство. Теперь вам остается только одно – отправляться в незнакомое общество и тренироваться. Это самый эффективный способ. Удачи! Хочу быть яркой, но комплексую. Дорогой доктор, я полная женщина. Люблю носить яркую одежду, но стесняюсь, когда на меня обращают внимание. Закомплексована. Как себя вести? Марина, Красноярск. Дорогая Марина, тот факт, что вам нравится яркая одежда, уже свидетельствует о том, что ваша закомплексованность несколько надуманна. Конечно, вам бы хотелось не только носить яркую одежду, но еще и купаться в восторженных взглядах прохожих. Но вряд ли кто-то из нас может рассчитывать, что он может понравиться везде и всем. Кому-то вы очень нравитесь и в яркой одежде, а кому-то не понравитесь, как бы ни одевались. Так стоит ли об этом задумываться? В женщине важно не то, как она одета, а ее внутренний настрой. Если вы излучаете оптимизм, вами будут любоваться. Возможно, и не все, но ведь все и не требуются. Поэтому просто переступите через этот барьер. И в этом, уверен, вам поможет моя книга «Секс большого города». Не люблю свое тело. Я боюсь своего отражения в зеркалах. Когда я смотрю в зеркало, у меня появляется угнетающее чувство, даже начинает голова болеть, но я не могу точно сказать, что меня не устраивает. Подскажите мне, пожалуйста, откуда этот страх? Олеся, 17 лет, Краснодар. Дорогая Олеся, для девушек в 16-17 лет приступы ненависти к своему телу, неприятие собственной внешности – не редкость. Личная жизнь еще не успела сложиться, нет стабильности, определенности, глубоких взаимных чувств с молодым человеком. Соответственно, возникает страх, неуверенность в себе, какое-то внутреннее смятение, неудовлетворенность. И в этом нет ничего странного, подобные чувства переживает в той или иной степени большинство молодых женщин. Но кого назначить виноватым во всех своих несчастьях? Есть два варианта. Можно счесть, что все мужчины по сути своей плохи, и ничего с ними не построишь. Это одна история. А можно назначить виноватой свою внешность, мол, она такая, что кроме угнетающих чувств и головных болей ничего вызвать не может. Мол, мы некрасивы, и рассчитывать нам не на что. Это наш случай. Эффективны ли эти жизненные стратегии? Не думаю. У вас есть ваша внешность, и принципиально другой никогда не будет. Давайте относиться к ней позитивно. Почему нет? А в отношении тревоги и дискомфорта? Поймите, что на самом деле вас беспокоит, и перестаньте винить зеркало. Вы взрослеете, развиваетесь. Все придет в свое время, но при одном условии, если вы не загоняете себя в невроз и настроены конструктивно.